Глава 12. «Поговорить надо», — бурчит мне Дзентара, не глядя в глаза и вообще будучи занят исключительно каким-то своим делом. Просто так он тут рядом нарисовался возле моей парты, да. Вообще, все, что делает Дзентара, продиктовано каким-то внутренним кодексом крутых пацанов, где строго регламентировано поведение настоящего крутого пацана, и любое нарушение этих правил чревато попаданием не в Вальгаллу, а в местный Хельхейм со всеми вытекающими. Никаких тебе валькирий и дев-щита на коленях, никакого Эля и Саке, а просто оставят после уроков в холодном старом корпусе. Навсегда. Потому настоящий крутой пацан никогда не разговаривает с человеком, чей статус в его отношении неопределен и непонятен, а я по отношению к Дзентара как раз таковым и являюсь. С одной стороны, ярлык, который висел на мне раньше Кента, Рохля и Нерд с Гиком напополам, уже отваливается, никак не клеится, потому что в среде старших классов умение постоять за себя на уровне старого доброго физического насилия чрезвычайно котируется. Ну и количество девушек, которые вокруг меня крутятся, нарушая всякие местные правила приличия, тоже не позволяет оценивать меня как прежде, но и определение волчьей стаи из разряда «кто не альфа, тот не альфа» или «существует пирамида, сынок, и тот, кто выше, тот и круче» ко мне тоже сейчас неприменимы. Я не быкую на самого Дзинту и его дружков, не гоняю их за газировкой и сигаретами, не демонстрирую свою значимость, не провоцирую конфликтов. С точки зрения школьной иерархии, я где-то сбоку. Именно поэтому я надеялся, что меня отныне оставят в покое, но, видимо, где-то просчитался. Если уж господин Дзентара просит меня составить ему компанию на «поговорить», а ведь мы с ним теперь вместе на тренировки ходим, и он видел, что Нобу-сэнпай меня с новичками никогда не ставит. Мог бы и выводы сделать, тем более, что в поединке, не связанном правилами единоборства, я чувствую себя намного увереннее, чем в перчатках и на ринге. Но если человек так хочет получить сотрясение мозга прямо между историей Японии и алгеброй, он его неминуемо получит. Кто я такой, чтобы стоять между человеком и его сотрясением мозга? Мысленно примериваюсь к массивной, коротко стриженной голове Дзентара, прикидывая, куда именно донести мысль о всеобщей гармонии и благоденствии, а также неприятии насилия. Я неоднократно замечал, что даже самые упертые и откровенно глуповатые люди очень быстро понимают суть непротивления злу насилием после хорошего крюка в челюсть. И не надо тут мне говорить, что, мол, узко вы к теме подходите, товарищ, вам лишь бы кулаком в морду. Ничего подобного. Я могу и ногой, и локтем, и головой тоже. Тут способ не важен. Важен результат. Вот если кто в челюсть получал хорошенько, тот знает ощущения. Сразу просветление наступает. Сидишь на своей заднице на ринге, например, и думаешь: «И вот что я тут делаю? Я же интеллигентный человек, и зачем мне этому мордобою учиться?» «Пошли, чего уж», — говорю я и встаю из-за своей парты. Краем глаза вижу, как напрягается Шизука, которая прислушалась к нашему короткому диалогу. Вижу и молча качаю головой. «Остынь! Чего она напрягается? Непонятно. Уж она-то прекрасно должна понимать, что ничего страшного сейчас не произойдет. Или ей просто действовать охота. Не хватает адреналина в жизни девушки. Что тут скажешь?» Мы с Дзентара идем к выходу из класса, сопровождаемые сочувствующими и любопытствующими взглядами. Примерно поровну тех и других. Мне вот интересно, кому сочувствуют в этой ситуации? Мне или Дзинте? Судя по взгляду от Нацуми и ее подружек, сочувствует скорее ему. «Хорошо, чего хотел?» — говорю я, когда мы с ним поднимаемся к той самой лестнице на крышу. Дверь на крышу заперта, но закуток тут нелюдимый. Места для драки маловато, да и неудобно на лестнице кулаками махать. Значит, не будет сегодня у Дзинты сотрясения мозга. Значит, уже молодец, растет над собой. Но что ему нужно? Где-то внизу мелькает физиономия Хироши, мелькает и исчезает, растворяясь в воздухе. «Ты это!» — говорит Дзинта и поводит плечами, крутит бычьи шеи, вздыхает, щелкает костяшками пальцев, играет желваками, снова вздыхает. Нелегко человеку. «Я это!» — легко соглашаюсь я. «Зачем спорить с подобным утверждением? Мне ничего не стоит, а человеку приятно». Тем более с уверенностью можно сказать, что как объект материального мира я подпадаю не только под определение «это», но и «то», а также «тот» и «этот». «Да погоди ты!» – морщится Дзинтара. «Я не про это. Ты того!» «И того тоже!» «Я!» – продолжаю соглашаться со своим одноклассником. «Чубы не поддержать приятную беседу, раз уж бить меня сегодня не будут!» «Да ну тебя!» говорит Дзинтара, начиная наливаться красным. «Дай сказать!» Я поднимаю руки вверх и делаю шаг назад. Дескать, высказывайся, дорогой. Аудитория вся в твоей власти. Микрофоны включены, софиты горят. Твой час настал. «В общем, я чё хотел сказать-то?» вздыхает он. «Подумал я тут. Мне, в общем, сказали, что неправильно я себя повел по отношению к... ну, к ней, вот». Он бросает на меня быстрый взгляд, предупреждая реплику, а я же говорил, но я молчу, жду. Действительно, надо дать парню высказаться, уж больно любопытный поворот в разговоре намечается. Действительно, некрасиво себя Дзинта повел. Как-то не так интерпретировал он главу кодекса настоящих пацанов о девушках и отношениях с ними. Но вроде ж он в прошлый раз извинился перед ней, нет? Точно извинялся, помню. «Ну и с тобой тоже неправильно вышло», — говорит он. «В общем, я чё хотел сказать-то? Надеюсь, ты зла на меня не держишь». «Нет», — качаю я головой, — «всё уже в прошлом, всё забыли». «Конечно, все могло бы быть намного хуже. Хорошо, что ты вовремя остановился». «Он не останавливался, и мы оба это знаем. С другой стороны, все равно могло быть хуже, и что где-то у него все же хватило ума прекратить усугублять ситуацию, уже плюс. А за плюсы людей надо поощрять, говорить им об этом и, соответственно, тыкать носом в минусы, чтобы не повторялось». Вот такая простая педагогика. Сам товарищ Макаренко гордился бы мною. «Спасибо», — кивает он, — «и ты вовремя там показался. Никогда бы не поверил, что у тебя духу хватит. Вот так». «Но тут у меня сильно выбора не было», — развожу я руками. «Все исключительно в твоих интересах, Дзинта-кун. Про себя думаю, что Хироши на моем месте уже этого здоровяка на деньги обул бы». Два раза, как минимум. А черно-белые морально уничтожили бы. Все-таки хороший я человек. Да. Карму тут отрабатываю, чтобы на следующее перерождение в мир оверлорда попасть в физическом теле, как лорд этой их гильдии со сложным названием. «Ну вот», — говорит Дзинтара, — «я ж все понимаю. Просто так ты бы не бросился на защиту. Я же вижу». «Вот и решил поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной». «Э?» «Тут мои логические выкладки начинают давать сбой. Мужчина с мужчиной обычно означало, что Кенту будут бить. В нынешнем состоянии моего тела и разума это опять-таки означало бы сотрясение мозга и травмы мягких тканей головы у Дзинты-куна, будь он попробует». А мы все-таки на лестнице стоим. Отсюда падает травма опасна и чревата. Переживаю я за здоровье своего одноклассника. «Я видел, как ты дерешься», — продолжает он. «Ты же в клане каком-то воспитывался, да? Какая-нибудь дадзё древняя, и тебе, наверное, было запрещено это показывать в школе». «То есть, да, конечно». Перехватываю инициативу в свои руки. «Нельзя это так оставлять. Начнутся сейчас легенды зимнего леса. Нельзя допускать неконтролируемое безумие. Любое безумие должно исходить от меня и быть контролируемым и направляемым». Старейшие изгнали меня из клана летающие Грейсоны из-за этого случая, и теперь я живу на чердаке вместе с одноногим ниндзя и вампиром в теле Лоли горничной, говорю я. Это неудобно, но зато каждую ночь я влетаю в город, чтобы бороться с преступностью. Вот скажи, слышал ли ты о страшных убийствах и тоннах наркотиков на улицах? Нет? Вот это все я. Очень рад, что тебе смешно, говорит Дзентара, справляясь с первой реакцией на мои слова. Просто Масаси Тосира со своими каламбурчиками. Ну извини, пожимаю я плечами. Тяжелая публика, или, как говорят стендап-комики в Северной Америке, тау крауд тут сегодня. Шуток они не понимают, значит. В любом случае, запомни, говорит Дзентара, и его глаза сужаются. Даже если я тебе не соперник в бою, я все равно не сдамся. Я буду биться за нее. А, вот в чем дело, говорю я, глядя на раскрасневшегося одноклассника и настоящего крутого пацана. Так и тут тебя никто не держит. Что? Теряется Дзентара. Он всегда так забавно застывает в пространстве каждый раз, как не находит инструкцию к происходящему в своем кодексе настоящего пацана. Вот что тут сейчас делать? В морду мне дать? Так чревато, можно и в ответ получить. Иные варианты подозрительно похожи на «сдал назад», а настоящие пацаны не сдают назад. Они просто разворачиваются и продолжают движение вперед. С кем и когда будет Тамока, на каких условиях и в каких позициях – это исключительно ее дело, объясняю я своему однокласснику политику партии и правительства. Не ты тут выбираешь, и даже не я. Женщины выбирают нас, а наше дело – пыжиться и на себя внимание обращать, а потом соответствовать. Уж если женщина решила, что будет с тобой – то, как правило, сопротивление бесполезно, только силы потратишь, да условия капитуляции себе усугубишь. Если ты хочешь, чтобы она мимо прошла, тут надо падать на землю и притворяться мертвым, как опоссум, и постараться так же пахнуть. Они брезгливые, авось не станут наклоняться. «Да я не собираюсь», — пытается оправдаться Дзентара, но я поднимаю руку, перебивая его. «А вот если ты хочешь на ее выбор повлиять, то я тут только сочувствие могу тебе выразить и по плечу похлопать. В мире полно хороших девушек». «Мне нужна именно эта», — упорствует одноклассник. «Я люблю ее». «И вот тут бы нам поговорить о том, что такое любовь и с чем ее едят, и что тебе делать со всем этим. Но сейчас зазвенит звонок, и нам уже пора в класс», — говорю я. «А так бы я тебе лекцию прочитал бы. Видимо, даже смерть бессильна перед стремлением к занудству». «Хорошо», — обычивается Дзентара. «Договорились, там и поговорим». «Что?» «Тогда завтра после школы. Бывай». И он спускается по лестнице, стуча ботинками. Я смотрю ему вслед, и черт меня дернул сказать слово «лекция». «Это правильно, что завтра». Появляется рядом со мной Хироши, потому что сегодня мы с тобой в одно место зайдем. Не время тебе сегодня розы нюхать и с Дзинтой встречаться. Ты, кстати, знаешь, что он только по девочкам. Хотя, зная тебя, ты мертво уболтаешь. Мне начинает казаться, что угрозы совершения физического насилия в твоем отношении больше не имеют былой эффективности, задумчиво говорю я, глядя на улыбающееся лицо Хироши. «Точно-точно, не имеют», — кивает тот. «Поэтому я собираюсь перейти непосредственно к осуществлению физического насилия, минуя стадию угрозы. Вежливо сообщаю я и хватаю его за ухо. «Ай!» — говорит Хироши. «Ай, больно!» И сказал он: «Не думайте, что мир я принес на землю. Не мир я вам принес, но меч». «Ай, Евангелие от Матфея, глава 10, отпусти!» «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ай, Яков, Кента, ну пусти уже!» «И сказал Господь, ибо если услышу я еще шуточку скверную из уст твоих поганых, так и повелю отроку Кенте схватить тебя за ухо, аки филистимлянина, и бросить львам на растерзание». «Где ты у нас львов достанешь?» — на секунду выражает интерес Хироши. «Ближайший зоопарк в 20 километрах». «Я тебя Нацуми отдам и Мико на растерзание», — сообщаю я и отпускаю его ухо. «Больно же!» — потирает пострадавший орган Хироши. «А я ничего плохого сказать не хотел, только что... Все! Все! Больше не буду!» Он отступает от меня на шаг и смеривает меня взглядом. «Варвар! И как я с тобой в офис токийского айдола пойду?» Джинны, дьявол, сфинксы, лепреконы, а также обычные клерки в офисных кьюбиклах, поп-звезды, менеджеры средней руки, гении вроде Теслы и бездари типа меня. Что у них всех общего? Многих из них даже объектами материального мира не назовешь. Как ни удивительно, но объединяет всех их и не только их то, что они все подписывают договоры, соблюдают и стараются соблюдать форму договора. Джинны те просто обожают, выполняя желания, трактовать их на свой лад. Все мы помним героя Брэндона Фрейзера, который пожелал быть богатым и популярным и стал тупым баскетболистом с очень маленьким членом. Честно говоря, хрен с ним, с членом, главное, чтобы в голове все в порядке было, но тенденция понятна. Формальный подход к делу. Ты хотел быть здоровым, богатым и популярным, верно? Но тут ничего не сказано о размере твоего intelligence quotient или пениса. Гюнтер Одим, господин зеркала, тоже практиковал формальный подход к делу, когда изображение Луны на древней мозаике под ногами засчитал за исполнение условия «встретимся на Луне». Также были трактованы бесчисленные письменные и устные сделки между человечеством и дьяволом по покупке души, по формальным признакам. Но самым страшным злом для всего человечества, злом, до которого сатане еще расти и расти, стали, конечно же, договоры о микрозаймах и налоговые декларации. Обо всем этом товарищ Ренин уже говорил в своем заключительном слове на 10-й Всероссийской конференции в 21-м году. Дескать, формально правильно, а по сути издевательство. Никто не читает то, что написано 8-м размером шрифта где-нибудь посередине 5-страничной простыни, а потом начинается. Вы же прочитали договор перед тем, как подписывать? Да никто не читает их, и никто не понимает, о чем тут идет речь вообще. Юридический язык – это отдельная песня, да. «Мы не можем это подписать», – говорю я, откладывая договор о сотрудничестве в сторону. «Прошу прощения». «Что?» На лице у менеджера появляется легкое беспокойство, как ее там Ян Ли. Судя по имени, этническая китаянка, судя по возрасту, еще молода для среднего звена. Из молодых до ранних карьера на кону. Каждый час на счету, надо показать свою эффективность в жесткой конкурентной борьбе внутри корпорации. Надо встать на час раньше и уйти с работы на час позже. Она компетентна, суха, профессиональна. Я гадаю про себя. Если у Лианы Ли... сексуальные инстинкты, или они подавлены этим постоянным страхом остаться на обочине жизни, в то время как мимо тебя проносятся мощные ярко-красные карьерные гоночные болиды твоих конкурентов, твоих одноклассников, твоих знакомых. Ее философия – это философия гонки за выживание. Как там, неважно, кто ты, лев или антилопа, когда встает солнце, тебе лучше уже бежать. «Мы не можем это подписать», – вежливо повторяю я. «Спасибо за то, что пригласили нас и выслушали». За моей спиной беспокойно шевелится Хироши. Ничем другим он не показывает своего отношения к делу. Прямо сейчас ему жутко охота накричать на меня, даже дать по голове чем-нибудь. В японских ТВ-шоу обычно в таких случаях Цукоми использовал бумажный веер, крича и выпучивая глаза. «Как ты смеешь говорить такие вещи, Кента? У нас деньги в руках. Так кричал бы Хироши Цукоми, прыгая вокруг меня и колотя меня веером по голове. «Немедленно принеси извинения, подпиши контракт и возьми у этой девушки деньги и спасибо скажи». Впрочем, зная Хироши, уверен, что не в деньгах тут дело. Или, вернее, не только в деньгах. Деньги для него так, приятный бонус. Сейчас Хироши напоминает мне сумасшедшего профессора, для которого важен сам процесс, а не результат. А что, если мы поместим этого Кенту в стеклянный аквариум, да еще и пинка по нему отвесим? А если керосином полить? Из любви к искусству, так сказать. Ну и деньги, да. 100 000 йен как-никак. Но это стандартный договор со студией, бормочет этническая китаянка, карьерная гонщица. Надо сказать, что с самого начала эта самая Ян Ли вела себя безобразно. Из разряда «Чего сели тут подписывайте и убирайтесь?» Резкая такая. Есть такая тема «Я тут занятая, а вы все бездельники», ну и отношения соответствующие. Как правило, все юноши и девушки с удовольствием подписывали все, не читая. Как же это возможность, шанс? Тот самый, что выпадает только раз, и вообще через полгода они все будут выступать на Токио-арена, собирать стадионы и получать миллионы. Вот. У меня таких иллюзий нет. Я прекрасно понимаю, что Гуанинь была занята, целуя Юнми в губы, исследуя языком ее гланды, и до меня у нее очередь не дошла, и что когда я пою, соседи обычно вызывают полицию, требуя, чтобы мы прекратили мучать кошку. А танцую я с грацией мебельного шкафа, того самого, который славянский. Просто мечта для шоу-бизнеса, да. Я вообще тут, чтобы быстро себе на перчатки заработать и родителей не напрягать. И, возможно, чтобы иметь возможность Мидори-сан в ресторан сводить. «Так», — говорит Ян Ли, беря себя в руки, — «она эффективная и хладнокровная. У нее задача, у нее план, у нее график, у нее деловые встречи, совещания. Ей только со мной возиться тут не хватало. Нам нужны юристы? Вас не устраивают условия контракта? Какие именно?» «Нет, в целом все хорошо», — говорю я. «Вот только вот тут в главе обязательства сторон, а именно вот этот пункт, видите?» Прописана обязанность заниматься в течение 4 часов с репетиторами в выбранной мной сфере культуры и искусства. «Да, у нас лучшие репетиторы по пению и танцам, и...» Начинает было Ян Ли, но я перебиваю ее. «Извините, что прерываю, но я хотел уточнить. А вот, например, когда на поющих чашах люди играют, это искусство и культура, ну, наливают бокалы водой и пальцами по ним водят». «Да, конечно», кивает Ян Ли. «Все, что может являться элементом шоу, является таковым. Никто не будет заставлять тебя заниматься тем, что тебе не по душе. Например, если ты любишь ирландский танец, никто не будет нанимать репетитора по бальным. Это уже твой выбор, что именно ты представишь на суд публики. Но выбирать надо мудро, иначе пропадешь на голосовании. Это уже тебе выгодно уметь все». «Если это так, то я хотел бы такое определение прописать в договоре», – отвечаю я, – «чтобы не было недоразумений. Мало ли, вдруг я захочу жонглировать бензопилами, а это у нас ни к культуре, ни к искусству не относится, но как элемент шоу может быть засчитан». «Хм», – задумывается эффективный менеджер Ян Ли. «Что же, имеет смысл. Я могу внести подобного рода изменения в текст контракта без проблем. Еще какие-нибудь замечания? У вас тут место для подписи опекуна или одного из родителей. Это значит, что подписывать необходимо в их присутствии и с документами, удостоверяющими личность, уточняю я. Отборочное шоу стартует уже на днях, а мне еще нужно маму в студию привезти, найти время в ее напряженном графике по уничтожению французского вина и камамбера. Как иначе? Я ж несовершеннолетний и лишь частично дееспособный. То есть я вполне могу принимать решения по мелким бытовым покупкам и выбирать учебное заведение, а также когда и с кем вступать в половую связь. Возраст согласия тут низкий. А вот крупная покупка вроде недвижимости или автомобиля, решение о переезде в другой город или ответственность за ущерб, нанесенный городской собственности – это все опекуны. «Не», – машет рукой Ян Ли, – «просто пусть кто-нибудь один подпишет дом, а потом принесешь». Я задумываюсь, потом киваю, понял. Если я, к примеру, сам изображу подпись под контрактом, это сделает его недействительным, верно? Верно. Но выгоды тут для меня нет. По местным законам за то, что я подделал такую подпись, ответственность все равно ляжет на опекунов, то есть на родителей. Классно, да? На самом деле родители могут и не одобрить желание отпрыска или юной барышни участвовать в этом сомнительном шоу, так сказать, подрезав крылья на взлете, что делает шоу скучным, потому студия просто дает клочок бумаги, дескать, пусть мама и папа подпишут там у себя дома, а то, что подписи сама юная барышня подделала, ничего страшного». Потому как если в суд с такой бумажкой пойдут, то тут, как говорят шахматисты, возникнет вилка. Либо исполнять договор и признавать, что он действителен, либо утверждать, что несовершеннолетний подделал подписи, что является преступлением, и так как сам несовершеннолетний не может нести ответственность, то несут его опекуны. Так что чудесный выбор между уголовной и гражданской ответственностью. Тут, кстати, имеют нехорошую тенденцию долги членов семьи взыскивать с остальных членов семьи. Это прямо-таки завязка половины всех дорам и хентаев. Бедная девочка, которая вынуждена расплачиваться за папашу игрока. На самом деле сомневаюсь, что это в суде прокатит, но уверен, что никто из обывателей и связываться не желает. Тут простор для невнятных намеков и расплывчатых обещаний, что привлекут. Проверять никто не хочет, а если и были такие процессы, то студия замяла все на этапе переговоров. «Хорошо», — говорю я и беру договор в руки, — «тогда мы посмотрим его дома и вернемся, скажем, в субботу». «Нет, так не годится», – качает головой эффективный менеджер. «У нас шоу начинается в субботу, а заехать на студию дом вы должны уже завтра. Потому прошу вас определиться до завтра. Если примете решение подписать договор с вашими изменениями, то прошу прибыть сразу с личными вещами. Вот». Она кладет на стол буклет, на котором написано «Вы – участник шоу «Токийский айдол». Что делать?» И действительно, бормочу я, что делать?